История Сильмариллей. О начале дней. Мудрые говорят, что первая битва произошла еще в те времена, когда Земля только-только сформировалась из планетарной туманности. Мелькур практически победил, но тут Арда наполнилась звуками слабоумного смеха. Это пришел Тулкс, единственной радостью в жизни которого были кулачные бои. «Нафиг, нафиг!» – подумал Мелькор. «Этот идиот еще убьет ненароком! Покину-ка я Арда и буду вынашивать замыслы во внешнем мраке!» Валар поняли, что Тулкс – полезная штука, и оставили его у себя, уверяя, что Мелькор – существо упрямое и еще не раз даст повод посмеяться. А пока суть до дела, они убрали следы скандала и принялись вновь за творчество. Перво-наперво были сооружены два фонарных столба. Аули сделала два фонаря, Варда наполнила их керосином, а Манве поставил визу на акте приемки. Стало светло. Проросли баобабы, зашевелились звери, но птицы, к великой радости Ваны, еще не пели. По случаю завершения работы над фонарями, Манва решил устроить пир. Мелькор об этом знал. Знал он также, что Манве за последние дни основательно заехал Ауля и Тулкаса и решил, что час его пришел. Пир удался лучше некуда. У Тулкаса еще хватило сил взять жены Нессу, которая танцевала на зеленой травке, отогнать бродящих оленей и... Фрагмент опущен. После чего Тулкс уснул, усталый и довольный. Тогда Мелькор начал строительство первого своего подземного бункера. И оттуда проистекали злое тлетворное влияние. Реки загрязняли, зелень начинала чахнуть и гнить. А в воздухе повисли облака удушливого дыма. Словом, Мелькор уже тогда создал те условия жизни, к которым человечеству с таким трудом удалось прийти только теперь. По этому поводу он считал себя жутко прогрессивным. И обижался, когда с ним не соглашались. Пока Валар соображали, что к чему, Мелькор занимался мелким хулиганством. Повалил фонарные столбы и разбил обе лампы. Вытекший керосин загорелся, и произошел пожар, после которого так и не удалось отмыть копоть и закрасить обгорелые пятна. Проснувшийся Тулкас с хохотом бросился в погоню. Но на этот раз Мелькору удалось уйти. Валар сами сдержали своего недалекого друга, ибо земля тряслась под его шагами и рушилось то немногое, что еще было цело. Ауля до смерти надоело приводить планету в порядок после каждой стычки. Он сослался на неясность воли Элеватора, ну и от него отстали. Но жить-то где-то надо было. И оставив порядком взлохмаченные Средиземья Мелькору, Валар откочевали на запад, где и оборудовали свое новое жилище. Страну Валинор. Во избежание новых казусов его обнесли горами и рвами, хотя никто из эльфов не видел проведенной по их вершинам колючей проволоки, вполне возможно, что была и она. В этой защищенной стране Валар хранили то, что уцелело, а также все, что сделали заново. Благословенная и свежа была эта страна, как лужайка перед дачей миллионера. Когда работы были окончены, на холм взошли две дамы – Яванна и Ньенна. Одна сочиняла песню, а другая плакала рядом. Не то чтобы ее кто-то обидел, по привычке. Потом Яванна запела, и никаких других звуков не было слышно в мире, кроме разве что всхлипов и хрюков все той же Ньенны. И под звуки песни выросли два светящихся дерева, белое и желтое. Белое дерево давало свет, и это было еще терпимо. Но от желтого шел к тому же еще и сильный жар. И без риска к нему могли подходить только Валар, которым сменить обуглившееся тело на свежее было так же просто, как поменять порванные носки на новые. Варда собирала росу и сок деревьев, наполняла ими озера, и эти озера давали и воду, и свет, и тепло. С точки зрения экологии это было значительно лучше, нежели чем знаменитая Северная ТЭЦ, задуманная Мелькором еще тогда. Стали они жить-поживать да добра наживать. Не забывая, однако, что Мелькор не дремлет. Особенно хорошо это помнила Яванна. В порядке гуманитарной помощи она часто, не меньше одного раза в тысячелетие, посещала Средиземье и в очередной раз ужасалась. По возвращении начинала нагнетать обстановку. В Средиземье тогда отправлялся Ороме, где во мраке он бродил и буянил, разгоняя прочь зверье и слуг Мелькора. А сам Мелькор трясся в бункере от страха. Потом он уезжал, звери вновь собирались в стаи, слуги опять занимали положенные места, а Мелькор переставал трястись, и все шло по-прежнему. Так что все было готово для прихода детей Илюватара. Как дальновидный деятель, Илюватар выдал Валарам при отправке отнюдь не всю проектную документацию. И лишь потом сделал заявление. Значит так, смотрите. Я возлюбил эту землю, ибо станет она домом для Квендии и Атари. Квендии будут и собой хороши, и работать гораздо, и песни петь. Но чтобы они не зарывались, пусть их судьба будет предрешена в нашей музыке. Сами помните. А вот Атани будут вроде бы как бы сами по себе. Хотя в конечном счете тоже окажется, что и они работают исключительно на мои задумки. Но самостоятельность штука опасная, и поэтому в качестве великого блага я вмонтировал в них самоликвидатор. Только не надо делать такие кислые лица. Я сказал благо, значит благо. Или кто-то хочет спорить? Спорить хотел один Мелькор. Но с ним Илюватар не разговаривал принципиально, и получилось, что спорить не хочет никто. Об Ауле и об Яванне. А точнее, о гномах. Рассказываю, что своим возникновением гномы обязаны Ауле. Ему по горло надоело постоянно ходить в подчиненных у Эру. И очень хотелось самому стать для кого-нибудь отцом народов, мудрым вождем и великим учителем. И создал Ауле в своей секретной лаборатории гномов. Неладно скроенных, да крепко сшитых. Но Илюатар об этом узнал. Верховный бог, все-таки не хрен собачий. И вызвал он Ауле на ковер. Начало разговора не предвещал ничего хорошего. Ты по что, дурень, не за свое дело взялся? Я сотворил тебя, я буду творить других. А ты не замай, посмотри на своих уродцев. Это же куклы, тобой уже управляемые. Я б такое сделал, с позору бы удавился. Тогда Ауле ответил. Вы совершенно правы, шеф. Действительно, без вашего чуткого руководства эта работа была обречена на неудачу. Я готов при вас уничтожить эти дефектные образцы, а расходы покрыть из собственной зарплаты. И с этими словами Ауле навел на клетку с гномами 3-дюймовую пушку. Гномы жалобно запищали. «Ишь ты!» – пожалел их Илюватар. «Хам монкулусы! А тоже жить хотят!» К тому же сотрудник старался, инициативу проявлял и сказал вслух. «Ладно, убери ствол. Значит так, пусть они тоже будут. Но не забывай, парень, что ты за них отвечаешь. Это раз. И то, что мои ребята твоих будут частенько обходить и поколачивать. Я все-таки главнее. Это два. Все, свободен. Это три». Ауле уложил своих гномов в хранилище, обмазал солидолом и оставил их там до лучших времен. Яванна, узнав об этой истории, устроила дикий скандал. «Я, значит, с травами-зверюшками вожусь, ночей не сплю, а он всяческую дрянь разводит, жену не спросясь. Они теперь все мои деревья повырубят и звери поедят». «Ну, твои звери сами кого хошь поедят», — оправдывался Ауле, но тщетно. «А деревца? А несчастные деревца?» «Вот дуру-то в жены Эру послал. Твои деревца так и так вырубят. Не мои такие его люди, ну или еще кто-нибудь там. Иванна, опечаленная этими словами, пошла к Манве и устроила скандал уже у него. Манве покопался в памяти и сообщил, что будут в мире орлы. Идея с орлами Иванне понравилась. «Они будут жить на моих деревьях», — заявила она. Но Манве, которому идея с орлами тоже вдруг дико понравилась, ответил, «А вот и нет. Они будут жить на скалах, на моих скалах. А в лесу, чтоб такое придумать. В лесу появятся пастухи деревьев. Удалей женщины, я утомлен». Чуть придя в себя, Манве связался с Селюватором. «Я!» – клялся Манве. «Ну, совсем обалдел от этого разговора. А она долдонит свое и долдонит. Пообещал ей каких-то пастухов деревьев. Вот что теперь делать?» Селюватору совершенно не хотелось лезть в эти распри. Он поступил самым простым способом. «Сын мой!» – сказал он. «Неужели ты думаешь, что я упустил такую мелочь? А будет время, будут и пастухи деревьев. Хотя я и сам пока слабо представляю, кто это такие, но я их предвидел. Или ты хочешь спорить?» Иванна же пришла к Ауле в Литейку и, едва сдерживаясь, чтобы не показать язык, небрежно сообщила. «Эру щедр, и для твоих дровосеков с топорами теперь есть кой-какой сюрпризик!» «Прекрасно!» — ответил Ауля, а про себя подумал. «Сюрпризик не сюрпризик! Все одно, порубит твои леса!» Но говорить ей это он не стал, а то будет у нас две плачущие королевы. О приходе эльфов. После того, как Мелькор разбил фонари, жизнь в Средиземье стала мрачной. Свет деревьев туда не доставал, и под покровом темноты там бродили диплодоки и тираннозавры. Мелькор уже это было только на руку. И собрав компанию бичей, он построил себе новую базу – Ангбанд. А начальника поставил некого Саурона, который был немало польщен тем, что он – Майяр занимает теперь полковничью должность. В Валиноре же Иванна продолжала свои подстрекательские выступления против Мелькора, напирая на волю Илюватора и играя на самолюбии Манве. Тулкас со смехом ее поддержал. «Нет, то есть да, то есть я у таких наваляю отщепенцу!» Но войны не получилось. Опять всплыло какое-то предрешение, и в результате Мелькора пока оставили в покое. А Варда направилась сжигать новые и сверхновые звезды. До сих пор в наблюдаемой вселенной были только красные и желтые карлики, и небосвод был слишком унылый. Заодно Варда составляла новые созвездия, и лишь врожденная интеллигентность удержала ее от соблазна написать по небу что-нибудь нехорошее про Мелькора. Вместо этого, высоко на севере, она поместила корону из 7 огромных звезд. Валакирку. Знак того, что когда-нибудь Мелькор и киркой получит. И вот настал час, когда в Средиземье появились первые эльфы. Когда они продрали заспанные глаза, то сначала они увидели звезды, а уже потом все остальное. И с тех пор эльфы полюбили звездный свет. Отсюда можно сделать вывод, что они все как один спали исключительно на спине. Подумай только, лежали бы эльфы на боку, и тогда они на всю жизнь полюбили бы что-нибудь другое, и все пошло бы наперекосяк. От чего только не зависит судьба мира. Эльфы принялись слоняться по окрестностям, называть все, что встречали, разными словами, и постепенно уверились, что кроме них никто и ничто не умеет ни говорить, ни петь. В таком состоянии их и застал Ороме, который в очередной раз выбрался в Средиземье поразвеяться. Услыхав чьи-то голоса, он очень удивился, а разобравшись, обрадовался. И порадовал сородичей в Валиноре. Манве собрал большой совет, на который явился даже Ульма, Для него поставили специальный аквариум. Дальше затягивать с войной было невозможно, и боевые действия начались. Эльфы, из-за которых, собственно говоря, весь сыр-бор и разгорелся, в драке, однако, участие не принимали. Более того, они даже не знали, что там такое творится за горизонтом. Ну, земля трясется, ну, вспышки какие-то, столбы дыма грибообразные поднимаются. Так ведь мир новый, может быть, так оно и положено. Долго долбали друг друга великие, испоганили множество земель, нарыли сотни воронок, но зажали таки Мелькора в угол. И пришлось ему схватиться с Тулкасом. Что из этого вышло, догадаться нетрудно. Истосковавшегося Тулкаса еле-еле оттащили от бесчувственного Мелькора, которого великий воитель, вошедший в раж, добивал ногами. В коридоры Ангбанда, Валар, наспех запихнули несколько сотен тонн тротила, и после взрыва решили, что больше тут делать нечего. Но Саурон успел вывести остатки гарнизона через аварийный туннель. Мелькора же связали по рукам и ногам, завязали глаза, заткнули рот, уши и прочие отверстия на теле. И привели в Валинор. Суд был скорый и справедливый. Мелькору дали 3 эпохи строгого режима и сослали в крепость Мандоса, по сравнению с которой камера в замке Ив показалась бы прогулочной террасой. А Валар снова собрались на совет. И мнения их разделились в споре. Ульма за стеклом упрямо булькал, что эльфов следует оставить в Средиземье, и пусть там разбираются, как хотят. Но большинство решило, что они прекрасно впишутся в интерьер Валинора. И поэтому эльфов надо навсегда усадить у ног великих, в сиянии деревьев. Но эльфы сначала не пожелали идти к ногам. В немалой степени этому способствовали слухи о черном всаднике на черном коне, который с самого подъема изредка наезжал из темноты и пожирал попавшихся. Достоверно неизвестно, что это был за всадник. Провокация Мелькора, чтобы эльфы боялись Валар, или провокация Валар, чтобы эльфы боялись Мелькора. Но в итоге они стали опасаться всех. Кроме того, им было известно, что во времена расцвета Ангбанда Мелькор ставил над эльфами бесчеловечные эксперименты, в результате чего по Средиземью пошли злобные мутанты, и боялись эльфы, что в Валиноре с ними тоже не будут церемониться. Тогда Ороме пошел на хитрость, выбрал из эльфов 3 наиболее податливых и свозил за свой счет в Валинор, и пообещал каждому королевский трон. После чего эти 3, естественно, не жалели глоток, убеждая сородичей отправиться за море, и, наконец, склонили часть народа к переезду. Так началось великое переселение эльфов. И тогда же они разделились на несколько народов. Первыми стронулись Ваньяр. Они без приключений достигли цели и больше ничем особым себя не проявили, кроме разве что того, что их вождь Ингве до сих пор покладисто сидит у тронов могущественных. И за эту послушность их больше всего любят Манве и Варда. Потом отправились в путь на Льдор. Иначе говоря, эльфы-рудокопы. Они хорошо известны по песням, ибо им пришлось много сражаться. А после сражений заниматься изнурительным трудом в северных землях. Последний отряд был самый большой и самый бестолковый, чему способствовало наличие не одного, а 2 вождей. Тилери прозвали их за многочисленные плутания и задержки в пути. Некоторым настолько понравился сам процесс движения к светлой цели, что они в конце концов оторвались от общей массы и предпочли петлять по Средиземью, неустанно утверждая при этом, что они идут прямиком на Валинор. Так что поход евреев, 40 лет одолевавших 900 километров от Египта до Ханаана, по сравнению с эльфийскими делами, кажется молниеносным марш-броском.